Гуру. Связь двух миров несомненна. Ближайшая задача и ступень эволюции – это сблизить оба мира в сознании человеческом. Потому говорю в сознании, что в действительности они неразрывны. Психизм – это нездоровое пространственное проникновение в тонкий мир. Но будущее объединение миров должно идти путем естественного и здорового утончения человеческого аппарата без всякой мистики, магии, колдовства и прочих каких-либо надуманных методов. Будут родиться дети с утонченной психикой. Будут облегчены условия манифестации тонких явлений. Будут изобретены многие научные аппараты, способствующие проникновению в невидимый мир. Он будет доказан научно. Новый мир принесет знания людям.